Гладость какая! Грамотник! Гордились Бориской. На ратное дело крепок, и песнотворец гораздый. Иной раз так сложит, в боку от смеха заколет, а иной до того жалостливо, что в горле щекотно. Любили Бориску. Было в нем смиренное до поры до времени буйство. Так и рвалось оно наружу в улыбке, блеске глаз, гике молодеческом. Было бесстрашие, не знающее предела. Мог один пойти на медведя, броситься с кручи в реку, ночью продираться сквозь лесную чащу. Был он весь налит силой и молодостью. Ни за что не брался, коня ли подковать, кольчугу ли сделать. Все у него спорилось, горело под руками. И грамоте-то обучился от папа Давида между делом, играючи. Но веселье сегодня не ладилось. То ли устали, то ли не могли отрешиться от мысли, что едут на смертное дело, не в открытое поле, где силой можно помериться, а во вражий стан. Бориска попел-попел, да умолк. Начал думать о Фитинье, составлять послание к ней. Лицо юноши приняло мечтательное выражение. «Нежная ты моя!» — так начал он. Но тотчас слова сами собой стали складываться в песню. «По тебе, муравка-травка, я не нахожуся, тебя верную люблю, да не налюблюся. Не забудь, Фитинюшка, под дубочком встречу, наш сердечный разговор в тот прощальный вечер». Слова лились из глубины души, свободно и просто. О Фитинье думал всегда, и в радости, и в печали. В радости хотелось ею поделиться с девушкой, в печали, чтоб рядом была, утоляла боль. Отряд выехал к выгоре, поляне с выкорчеванными, выжженными под пашню пнями. Уродливые черные корни разламывались под лошадиными копытами. Нивари трудолюбиво копошились в земле. Нивари — землепашцы. Рядом с иными пнями походили они на крохотных букашек. А вот поди же упрямством своим, руками своими добывали хлеб, украшали, как умели, жизнь. Завидев отряд, Нивари разогнули спины, начали с тревогой вглядываться в проезжающих всадников. Чего ждать от них? Разбоили, полона? Или проедут, не тронув? Видно, успокоившись, продолжали свой нелегкий труд. «Вот кому поклониться надо», — думал Бориска. «Кормит всех, селение из праха подымают». Небо неожиданно потемнело, затянулось клубящимися черными тучами. Их глыбы пронзила ломаной стрелой молния, загремел гром, будто за лесом столкнулось тысяча щитов, и на земь стали падать первые крупные капли дождя. Отряд пошел рысью. Вдали показались избы селения. Степан Бедный и Андрей Медвежатник. Темным вечером в урочище под Сосенки, под Москвой, кто-то постучал в дверь избы Степана Бедного. Степан, открыв дверь, вгляделся. За дождем низги не видно. Порог переступил Андрей Медвежатник. «Бог помочь, сосед!» — приветливо сказал он, снимая шапку с пышных кудрей. «Не в пору гость, хуже татарина». «Да пора-то не поздний, заходи», — сдержанно предложил Степан, пропуская гостя вперед. Андрей скинул зипун, сел на скамье у стола. Степан с порванным бреднем пристроился поближе к лучине. Разложил каменные грузила, поплавки. Андрей взял в руки грузило, повертел, походил оно формой на веретено с трубкой, положил на стол. В избе было пусто и неуютно. Струйки воды текли на пол через худую крышу. Под кучей тряпья спали на полу дети Степана. Его жена Аксинья, изможденная, словно высохшая на солнце и ветру, сидела с прялкой по другую сторону лучины. Пахло квашеным тестом, полынью, курным дымом. Бормотали во сне дети. Промычал в сенцах телок. В последние месяцы Андрей часто заходил к Степану, и они еще более сдружились. Говорили о своих делах и невзгодах, о плохом урожае, недоимках и падеже скота. Вот и сейчас они сетовали на это же. «Князь приказал мед в лесу собранный ему приносить», — злой скороговоркой сказал Андрей. «Да что мед? На наших землях скот запретили пасти», — возмущенно сверкнула глазами Аксинья. «Скоро и рыбу ловить не дадут». «Уже не дают», — мрачно подтвердил Степан. Долго перечисляли они обиды и несправедливости.